и сможет прожить лишь несколько лет. Сян Юнь знает, что старая госпожа больна, но не может приехать навестить ее. Она велела ничего не рассказывать старой госпоже насчет своего мужа. Если та начнет расспрашивать, отвечать так, чтобы госпожа не беспокоилась. «Ах!» — воскликнула Хупо, но тотчас похватилась и, помолчав, добавила. «Ладно, идите». Хупо решила ни о чем не докладывать матушке Дзя. Она хотела сначала все рассказать Юань-Ян, надеясь, что та сможет лучше ее соврать старухе. Но когда она вошла в комнату, то услышала, как все перешептываются, что матушку Дзя спасти невозможно, и девушка решила промолчать. Дзя Джен в это время подозвал Дзя Ляня и прошептал ему на ухо несколько слов. Дзя Лянь кивнул, вышел и тут же сказал слугам, стоявшим у дверей. «Старая госпожа вот-вот кончится. Готовьте все необходимое. Прежде всего гроб и траурные одежды. На кухню пошлите несколько человек в помощь поварам». «Не беспокойтесь, старой господин», — отвечал ему Лайда. «Мы уже обо всем подумали. Но где взять деньги?» «Одалживать не придется. Деньги оставила старая госпожа», — ответил Дзялянь. «Господин Дзяджен велел устроить похороны как следует, так что старайтесь». Лайда поддакнул и послал людей выполнять приказания, а Дзялянь возвратился к себе и спросил Пин-Эр. «Как чувствует себя госпожа?» «Пойдите сами и посмотрите», — недовольно отвечала Пин-Эр. Войдя во внутреннюю комнату, Дзялянь увидел Фэнзе, которая сидела на краю кана, словно собираясь одеваться. «Старая госпожа умирает», — сказал Дзялянь. «Разве можно не присутствовать при ее кончине? Прикажи служанкам, чтобы они отвели тебя к ней. Да пусть приберут комнату». «А что здесь убирать?» — возразила Фэнзе. «Никаких ценных вещей у меня не осталось. Чего беспокоиться? Лучше поспеши туда. Господин Дзяджен будет тебя искать. Я переоденусь и тоже приду». Дзялянь снова отправился в дом к матушке Дзя. «Ваши распоряжения переданы», — сообщил он Дзяджену. Дзяджен кивнул. «Прибыл придворный лекарь», — возвестил слуга. Дзялянь приказал ввести его. Обследовав пульс матушки Дзя, лекарь вышел в переднюю и шепнул Дзяляню. «У госпожи плохой пульс. Приготовьтесь к худшему». Дзялянь передал слова врача госпоже Ван и другим. Госпожа Ван незаметно подозвала к себе Юань-Ян и приказала ей приготовить платье на случай смерти матушки Дзя. Между тем матушка Дзя широко раскрыла глаза и попросила чаю. Госпожа Син поднесла ей чашку с настоем женьшеня. «Я этого не просила», — прикоснувшись к краю чашки, сказала матушка Дзя. «Я хочу чаю». Никто не осмелился ей перечить, и чай тотчас же был подан. Матушка Дзя выпила глоток, отдышалась, потом сделала другой глоток и произнесла: «Хочу сесть». «Если вам что-либо нужно, матушка, скажите», — произнес Дзя Джен, «но только прошу вас, не вставайте». «Я выпила глоток воды, и мне лучше», — отвечала матушка Дзя. «А теперь я хочу с вами говорить». Джэньчжу приподняла ей голову, и матушка Дзя почувствовала себя легче. «Если вы не знаете о том, что произошло дальше с матушкой Дзя, прочтите следующую главу». Глава 110, рассказывающая о том, как, исчерпав свое долголетие, Матушка Дзя ушла.